написал в 1919 году в своем знаменитом эссе «Интеллектуальное превосходство евреев в современной Европе». Они неуступчивы и неудовлетворены, эти неуживчивые чужаки. Торстейн Бунде Веблен. Годы жизни 1857-1929. Американский экономист, социолог, публицист, футуролог. Из бесконечной неудовлетворенности зародился скептицизм, постоянное вопрошание себя о своем месте в преимущественно христианском мире и вместе с тем о том, что дано в этом мире таком большом и таком малом. Многих евреев не связывали предрассудки, как представителей других народов. Именно поэтому представители других народов никогда не смогли бы стать полноценной частью чужой культуры. Первые необходимые условия конструктивной работы в современной науке и любой исследовательской работе, дающие качественные результаты, это скептический настрой ума, как совершенно верно отметил Веблен. И действительно, в чем заключается работа медика? Что есть наука, на которой основывается практическая медицина, если не постоянные упражнения в так называемом прикладном скептицизме, не вечная неудовлетворенность тем, что происходит в данный момент, и нерешимость изменить эту ситуацию, даже если известно, что работа останется незавершенной? Это беспокойство, вызванное предстоящим путешествием или начатым делом, возникло у евреев столь давно, что уже в самом начале нашей эры рабби Тарфон, мудрец, высказывание которого приводится в Пиркей Авот, сказал: «Ты не обязан закончить работу, но ты не можешь отказаться от нее». Тарфон, рабби. Мудрец второго поколения Танаев, один из ведущих религиозных ученых города Явне. Его главным оппонентом был рабби Акива, и Талмуд сохранил многочисленные галахические диспуты между этими двумя учеными. «Ты не обязан закончить работу, но ты не можешь отказаться от нее». А вот глава 2, стих 16. И сегодня многие евреи относятся к своей работе так, как относились к ней талмудисты, жившие за 1500 лет до них. Они вникают в мельчайшие детали, пытливо всматриваются в источники своего беспокойства, фиксируют несоответствие между ожидаемым и действительным. Они постоянно размышляют о том, что на первый взгляд представляется малым и незначительным, и ни на секунду не останавливают работу своего ума. И поскольку то, что вызывает у них тревогу, находится в непосредственной близости, тревога эта требует от них самого пристального внимания. Знакомо ли вам это? Если да, то потому, что именно так работают ученые и врачи. Сторонники индуктивного метода провозглашают, что наука развивается от частного к общему, а сторонники дедуктивного метода скажут вам, что использование общих принципов для объяснения деталей, полученных при наблюдениях, является ключом к диагностической и терапевтической медицине. Когда нацисты назвали психоаналитическую теорию еврейской наукой, они против своей воли указали на культурное наследие, которым был обязан Зигмунд Фрейд, дотошным исследованием своих талмудических предшественников. И хотя психоанализ едва ли можно назвать наукой, его методология критического исследования вытекает из лабораторной работы Фрейда, ибо он всегда стремился интерпретировать законы природы, если их можно было применить к нейрофизиологии. Я выскажу предположение, что психоанализ заимствовал свои характерные черты из бессознательно усвоенной Фрейдом древней раввинистической традиции, осознанно или неосознанно переданной ему отцом, который был вечно погружен в Талмуд. а именно усердной интерпретации божественных законов в их соотношении